На скользящий у них саня, между прочим, тефлон стоит. Для влажного снега очень хорош, как раз для апреля». «Апреля?» — недоуменно переспросил Сашка. «К апрелю ты должен быть на ногах, приз закрытия сезона». «Он встанет», — сказала Лена. «Достаточно посмотреть на его портрет в советском спорте, чтобы понять, Ивакин встанет и будет в этих...» «Хибинах», — сказал Сашка. «Там приз закрытия». «Я ушел. И не курить тут категорически». Никодимыч покосился на сумочку Лены и вышел. «Яблоко хочешь?» — спросила Лена. «Жевать-то нельзя. Меня бульончиком через трубочку кормят». «Смотри, какое яблоко!» Лена вынула из сумки огромное яркое яблоко, земной, насыщенный жизнью плод. Она подняла его и крутнула за ножку. Луч света упал на яблоко, и оно засветилось. «Как солнышко! Хочешь, повешу на ниточки?» Сашка засмеялся. «Вы что с Никодимычем сговорились? Он лыжи несет, ты яблоко демонстрируешь». «Это называется психотерапия, Санька», — сказала ему Лена. «Чтобы ты не точил душу печалью, а помнил». «Что помнил?» «Про радости жизни, про яблоки, про меня, ну и, конечно, про радость борьбы и всяких побед. Это уж Никодимыч твой обеспечивает». «Слушай, Ленка, зайди в общагу. Там под койкой у меня чемодан, а в чемодане папка, а в папке...» «Дневник Шаваносова», — досказала Лена, — «который ты выучил наизусть еще в детстве. Принести сюда?» «Принеси, пожалуйста. Мне без него не хватает чего-то. Стимула какого-то не хватает. Без него ребра могут не так срастись. И вообще...» Дневник Николая Шаваносова. Это была та самая тетрадь, которую много лет назад Валька сонный принес в пахнувший сеном сарай. Сашка никогда не задумывался над тем, какую роль сыграл или сыграет в его жизни тот прохладный весенний вечер. Свет закатного солнца, падавший сквозь дырки в крыше сарая, запах сена, ощущение легкой тревоги, которая всегда бывает весной, и эти записи старомодным почерком, и эти зеленоватые чернила, которые не выцветают. На обложке еще сохранилось пятнышко, там, где капнуло со свечки. Тогда они спрятали дневник рядом с путешествиями по Южной Африке, а на другой день нахлынули события. Валька неожиданно укатил к отцу, полковнику авиации, который продолжал службу в каком-то городе побежденной Германии. И дневник Валькиного деда остался в тайнике в старом сарае. Потерялся в годах и пространстве сонный Валька, а дневник — вот. На первой странице его шла запись из книги «Чудеса мира». Живописная панорама чудес, созданных природой и трудами рук человеческих. Чувство удивления при виде исполинских или странных предметов природы, или небесных явлений, без сомнения, своевременно происхождению человеческого рода. Я считаю эти слова истинными, сколько бы веков не пронеслось над землей. Розовую чайку, без сомнения, можно причислить к самым редким и удивительным созданиям природы. Встречавших ее можно перечесть по пальцам. Предчувствие уверяет меня, что моя судьба будет связана с этой птицей. Документально известно, что в 1818 году в ледяных пустынях канадского архипелага ее видели капитан Росс и матрос по имени Себастьян. Оба они были суровыми полярными моряками, открывателями арктических земель, а не мечтателями возвышенного строя души. Но капитан Росс сообщает об испытанном им сильном нравственном потрясении. Надо сказать, что легенды о чайке розового цвета с давних времен бытовали среди норвежских и исландских рыбаков, промышляющих треску, среди охотников на китов и тюленей. Считаю своим долгом отметить, что ни один из счастливцев, видевших розовую чайку, тем не менее не встречал ее южнее границы полярных льдов. Таинственная птица либо постоянно обитает в туманных пустынях севера, либо, улетая на юг, неузнаваемо изменяет свою окраску, чтобы, подобно фениксу, снова возродиться на севере. Через 6 лет после того, как ее увидел просвещенный европеец капитан Джон Росс, в 1824 году эту птицу уже могли видеть тысячи людей. 2 шкурки птицы доставила в Англию полярная экспедиция под руководством Пари. Судьбе было угодно, чтобы это был тот самый Пари, который участвовал в экспедиции Джона Росса. Более того, птиц увидел и добыл никто иной, как племянник Росса Джеймс Кларк Росс, впоследствии прославившийся открытием Северного магнитного полюса и исследованиями в Антарктике. Сам капитан Джон Росс, несомненно повлиявший на выбор племянникам жизненной цели, в этой экспедиции не участвовал. Он находился в опале и смог отправиться в полярное плавание только через 11 лет после первой своей экспедиции. Но так или иначе, для меня открывателем розовой чайки является капитан Джон Росс, ибо он был первым, кто смог убедить людей в действительности ее существования. Сам же Джон Росс больше этой птицы не видел, хотя, как утверждают, до конца дней он искал в старых рукописях упоминания о ней. Дело в том, что шкурки птиц, доставленные в Англию, были неряшливо сняты, вскоре выцвели, и многие утверждали, что эта птица не более как игра природы. Допустим, что было так. Капитан Росс жил в небольшом домике на набережной, поблизости от старых доков. Каждое утро он просыпался от тяжелой поступи жены в соседней комнате. От ее шага содрогались половицы, звенели стекла шкафов и посуда. Точно в доме топталась команда матросов. У жены был тяжелый подбородок, наследственный в их роду, и большая способность к многолетней упорной ненависти –